«Ладно», – проговорила Мария, отодвигая от себя тарелку. «Вы мне расскажете, что у вас тут за совещание в нерабочее время? Или отправите меня в гостиную телевизор смотреть?» «Посиди, послушай. Может быть, хоть в этот раз женская логика принесет пользу обществу». Разрешил Гуров и, не дав Марии хоть как-то ответить на не очень лестное предположение, сжато рассказал все, что сам узнал за день. «Очень хорошо», – проворчал Орлов тоном, подразумевающим прямо противоположное значение этой фразы, как только сыщик закончил свой рассказ. «Давайте подведем, так сказать, краткие итоги сегодняшнего дня и восстановим порядок событий. Итак, Звягинцев с Рамишевым заявляли, что доставили Ширяева домой в 20:00, и с тех пор его не видели. Соседка пропавшего бизнесмена опровергает эту информацию, заявляя, что примерно в 23 часа видела, как Ширяев садился в свою машину в сопровождении одного или двух мужчин. Причем опознать их она не берется. Так я понимаю?» Гуров кивнул, и генерал продолжил. «Вполне логично было бы предположить, что этими двумя людьми были телохранители Ширяева, работавшие в тот день. Ты, Лёва, вознамерился с ними побеседовать, поехал к начальнику охраны Гранита за дополнительной информацией и, прочитав их досье, подумал, что оба парня могут быть связаны с оборотнями в погонах. И когда их не смогли доставить в главк для допроса, решил, что именно они принимали непосредственное участие в организации исчезновения Ширяева. Я это тоже правильно понял?» «Не совсем», – покачал головой сыщик. «Ничего окончательно я не решил и финальных выводов не сделал. Ты же знаешь, Петр, это не мой стиль. Просто их внезапное исчезновение выглядит крайне подозрительно. Не обязательно Звягинцев и Рамишев причастны к пропаже Ширяева. Их могли подставить, дабы запутать нас. И единственное, за что я могу поручиться с вероятностью в 90%, кто бы и по каким бы причинам не организовал пропажу двух телохранителей, к делу Ширяева это имеет непосредственное отношение». «А ты не исключаешь того, что оба парня просто могли свалить куда-нибудь отдохнуть, расслабиться?» — предположил Станислав. «Исключаю», — отрезал сыщик. «Во-первых, чтобы иметь возможность куда-то свалить и расслабиться, как ты выразился, оба телохранителя должны были известить начальника охраны о своих намерениях. Во-вторых, Тополев ввел самое тщательное наблюдение за теми, кто постоянно находился рядом с Ширяевым и нес непосредственную ответственность за его жизнь. В тех данных, что он мне дал, ясно указываются места, где могут находиться Рамишев и Звягинцев в любое время суток. Но уж если они вдруг резко изменили своим привычкам, это как минимум выглядит подозрительно. Ну и в-третьих, одновременное исчезновение двух человек, пока считающихся главными подозреваемыми по делу Ширяева, не может быть простым совпадением». «Значит, ты считаешь, что телохранители причастны к пропаже бизнесмена?» — поинтересовался Орлов. Гуров едва удержался от горестного вздоха и спокойно проговорил. «Да, так же, как и верю в то, что настоящие похитители Ширяева могли устранить телохранителей, дабы пустить нас по ложному следу. И могу назвать еще с десяток фактов, кажущихся страшно подозрительными. Да, зацепиться нам пока не за что. И только если Звягинцев и Рамишев вскоре отыщутся живыми и смогут внятно объяснить нам, чем они занимались в последние сутки, я думаю, одну из ныне существующих версий мы сможем отбросить. Реальный шанс зацепиться хоть за что-то мы получим лишь в том случае, если наблюдательная соседка Ширяева сможет опознать в одном из телохранителей мужчину, который в 23 часа выводил Ширяева из подъезда». «Ну, это все понятно», — хмыкнул Орлов. «А вот зачем тебя к этой девчонке понесло? Неужели ты вправду думал, что она могла что-то сделать Ширяеву и его жене из-за того, что тот ее бросил?» «Нет, Петр, не думал. Как уже сегодня говорил Стас, я ему страшно завидовал и решил организовать тебе амурное похождение с целью сексуального утешения несчастной брошенной невесты!» — язвительно пояснил Гуров. Строева захихикала, а Кричко, хмыкнув, покачал головой. «Ты гляди-ка, а моя фраза его все-таки задела!» — восхитился Станислав. Орлов сердито стрельнул глазами в его сторону, а затем повернулся к Гурову. «Лёва, ты мне мозги не компостируй!» — потребовал он. «Я понимаю, когда Стас у тебя чему-то учится, но когда ты его манеру перенимаешь, это уже того, не того получается!» «Пётр, ты, похоже, с кабинетной работой совсем хватку терять начал!» — вздохнул Гуров. «Посуди сам, что нам известно о Ширяеве? Только сухие статистические факты, да еще расплывчатые предположения о его возможных связях. Его подчиненные, по крайней мере те, с которыми мне сегодня довелось поговорить, картины не улучшили. Ничего такого, что могло бы хоть как-то повлиять на исход дела, услышать от них не удалось. Вот я искал иной, альтернативный источник информации. К тому же, если у Ширяева действительно существуют связи с коррумпированными чиновниками, зародились они не вчера, и Нина могла знать о них, что она и подтвердила. «Так вот, значит, почему вы здесь совещание устроили?» — встряла в разговор Строева. «Боитесь, что среди ваших коллег завелась крыса?» «Фи, мадам, откуда в лексиконе актрисы такие жаргонные словечки?» — поморщился Гуров. «А в целом ты права. Мы действительно опасаемся, что в главке есть предатель. Может быть, и не один». «Так это даже к лучшему!» — воскликнула Мария, и все трое мужчин с удивлением уставились на нее. «Не понял». Гуров посмотрел на нее. «Что ты имеешь в виду?» «Ох уж эти мне мужчины! Сами глупы, как пробки, а еще рассуждают о недостатках женской логики!» Строева просто не могла не отпустить такую шпильку в адрес мужа. «Если у вас в главке действительно есть предатель, так устройте ему ловушку, и все проблемы будут решены». «А ведь она права. Умница ты, Мария!» Мгновенно отреагировал Станислав. «Нам нужно не скрывать от всех, что именно мы ищем, а наоборот, трубить об этом на каждом перекрестке. Причем так, чтобы каждый в главке поверил, что мы вот-вот выйдем на оборотней. Когда эта информация дойдет до нужных людей, кто-то прикажет найти все документы по делу Ширяева, которые у нас есть. Тогда останется только поймать того, кто захочет их выкрасть. А дальше дело техники». «А это не лишено смысла», — хмыкнул Орлов. «Вопрос в том, как мы это сделаем», — усмехнулся Гуров. «Каждому в главке известно, что расследуемые дела хранятся в сейфах, когда над ними непосредственно не работают. Думаете, кто-нибудь решится забраться в кабинет и взломать сейф? Или попытается тюкнуть нас по башке, когда мы с папкой дела Ширяева будем проходить по коридору?» Спор о том, как именно можно расставить ловушку на оборотня, разгорелся нешуточный. Все трое мужчин выдвигали одно за другим различные предложения, чтобы тут же отвергнуть их. И лишь Мария, подавшая ценную идею, в обсуждении участия не принимала. Поднявшись со своего места, она с легкой улыбкой на губах принялась убирать со стола остатки ужина. Затем Мария включила электрический чайник и принялась мыть посуду, рассеянно слушая то, о чем говорили мужчины. Возникший в начале разговора интерес к тому, чем сейчас занимается ее муж, постепенно угас под гнетом профессиональных терминов, не очень понятных актрисе. К тому моменту, когда посуда была перемыта, закипел чайник. Мария разлила чай и, захватив свою чашку, вышла из кухни. «Милая, ты куда?» С запозданием обратил на нее внимание Гуров. «Устала», — улыбнулась Строева. «Пойду в гостиную, отдохну немного. Вы уже и без меня неплохо справляетесь». «Ты, если хочешь, ложись спать», — предложил ей Гуров. «Мы еще немного посидим, а потом я к тебе приду». Мария кивнула и вышла из кухни. Трое мужчин еще некоторое время спорили о том, как лучше расставить ловушку предполагаемому оборотню, но так и не найдя приемлемого решения, отложили эту проблему до лучших времен. Не знаю. Конечно, стоит что-нибудь придумать, но вряд ли наша ловушка сработает. Со вздохом констатировал Кричко. Маловероятно, чтобы, не имея веских доказательств того, что мы подобрались к ним вплотную, оборотни решились на такой рискованный шаг, как изъятие документов. И потом, судя по тому, что мы знаем, у них есть возможность получить всю необходимую информацию из тех отчетов, что Петр будет посылать наверх. А вот это вряд ли, перебил генерал. Ты хочешь сказать, что будешь фабриковать отчеты? С хитрым прищуром поинтересовался Гуров. За это по головке не погладят. Не боишься, что тебя уволят, а ты так и не сможешь внуков на ноги поставить? Напомнил генералу сыщик его извечное оправдание, когда Орлов вынуждал оперативников влезать в самые неприятные ситуации. Сейчас совсем другое дело. Хмуро ответил Орлов, а потом вдруг широко улыбнулся. И потом, вы же все равно этих ублюдков поймаете, а победителя не судят. Да. Согласился с ним Кричко. Зато нас смогут засудить до того, как мы узнаем, что победили. Типун тебе на язык. Пожелал другу Орлов и поднялся с места. Ладно, пошли по домам, Стас. Леве тоже отдыхать надо. Кричко тут же поднялся со стула и пошел вслед за генералом к двери. Гуров подождал, пока оба соберутся, а затем попрощался с друзьями до завтра, пожелав им спокойной ночи. Выслушав ответные слова прощания, сыщик уже собрался закрывать дверь, но Орлов слегка придержал ее. «Да, и не забудьте завтра утром явиться ко мне в кабинет с планом мероприятий на день», — проговорил он. «Не понял», — оторопел Кричко. «Мы же решили, что не будем обсуждать это дело в главке». «А кто сказал, что вы будете обязаны делать то, о чем напишете в плане?» Вопросительно поднял брови генерал. «И вообще, зачем мне знать, чем вы на самом деле будете заниматься, разыскивая Ширяева?» «Понятно», — хмыкнул Гуров. «Паны дерутся, а у холопов чубы трещат. Что поделаешь, такова жизнь», — усмехнулся Орлов и шагнул в подъехавший лифт. «Мне все-таки внуков на ноги поставить нужно».